У меня была фляжка!» Вилли открыл дверцу. Загорелся свет в салоне. «Ага! Тихо ты! Вот она! Вывалилась на пол! Иди сюда! Иду, иду!» Вилли с грохотом захлопнул дверцу и поплелся к багажнику. Энгель осветил сверток. «Потащишь его!» «Есть, сэр!» Вилли нетвердой рукой отдал честь и схватил в охапку армейское одеяло. «Уф! Тяжелый гад!» Лопаты и лом лязгнули. «Взвали на плечо! Да не на мое, а на свое! Поднимай!» «Дай-ка я! Ну, взяли! Да на свое же! Погоди, погоди, не урони!» Энгель собрал рассыпавшиеся орудия труда, снова завернул их в одеяло и пристроил тюк на плечо Вилли. «Держи крепче!» «Держу, шеф! Держу мертвой хваткой! Положитесь на меня, шеф!» «Хорошо! Пошли!»